Глава 21. Разумеется, вы правы. Я сэр Лайон, верный рыцарь Ее Величества императрицы Британии, посол короны в Корейской Республике. Судя по довольному высокомерному виду, он пытался впечатлить меня обилием регалий. А титул не называл, чтобы я расслабился. Мол, мелкая сошка. Не дождется. Я не собирался недооценивать главу британской разведки в Азии, наверняка ответственного за недавние проблемы моего тестя. «Поздравляю, господин хозяин! Тебя, наконец, приняли в высшую лигу! Вон, прислали на разговор целого рыцаря!» — заржал Андрей, пока мы играли в гляделки. Наконец я неохотно кивнул, приглашая его присесть. «Посмотрим, что расскажет». «Премного благодарен, граф». Он с равнодушным лицом подождал, пока подскочивший слуга отодвинет ему стул, на который сел с поистине королевским достоинством. «Желаете выпить? Надеюсь, нам предстоит долгий разговор». Махнул рукой, мол, вперед. И все тот же слуга разлил нам очень неплохой шотландский виски, демонстративно отвернув запечатанную пробку. Я не стал пить, молча наблюдая за кряхтящим от удовольствия мужчиной, подтягивающим благородный напиток мелкими глотками. «Приношу извинения. Настоящая выпивка — моя слабость». «А вы немногословны», — усмехнулся он, доставая сигару. «Ну нет, это уже наглость. Нанороботы отрезали подпаленный пальцем кончик невидимым лезвием, заставив британца сильно напрячься». «Здесь не курят», — сообщил ему со спокойным видом, примерно представляя, о чем он думает. Лайон не почувствовал магических колебаний, что говорило о высоком уровне контроля. 400 убитых монголов подтверждали силу моего несуществующего дара, соответственно, я должен был восприниматься очень опасным противником. «Приношу извинения». Ничуть не смутившись, мужчина вновь лучезарно улыбнулся, напомнив про воровавшегося менеджера Вики. «Кстати, я что-то его давно не видел». «Вам должно быть любопытно, чем вы обязаны моему визиту». «Пришли извиниться за устроенное на нас в Харбине нападение?» — спросил у него с легкой улыбкой. «Хороший дипломат, лицо почти не дернулось. Я готов обсудить компенсацию со стороны короны. Не откажусь от острова в Тихом океане. Люблю, знаете, погреть кости на белом песочке». «О чем вы? Граф, оставьте пустые домыслы простолюдинам. Мы ведь серьезные люди». Британец изо всех сил изображал доброжелательность, сверля меня ледяным взглядом. «Я пришел обсудить наше будущее сотрудничество». «Внимательно вас слушаю. Посмотрим, насколько низко нас оценили британцы. Я не собирался вести дела с короной. В их внешней политике слишком много дерьма. Кочевники Тартуса или отшельники Ферратус-10 и то адекватнее». «Вы очень много инвестируете в Китай. Я всячески поддерживаю ваше желание стать богатым, влиятельным человеком. Ее Величество уполномочило предложить вам чудесную альтернативу. Откажитесь от создания новых проектов в Китайской империи и получите полный доступ к индийскому рынку. Нулевые пошлины, право на покупку земли, освобождение от налогов. Вы станете первым небританцем, удостоенным подобной чести». Сэр Лайон с видом фокусника извлек из воздуха небольшую папку с красочными фотографиями. Кто-то из его помощников хорошо поработал над презентацией. Ситуацию в Индии можно было описать словами «все сложно». Формально она являлась доминионом Британской империи с широким набором привилегий и правом на самостоятельную внешнюю политику. «Хорошая ширма», благодаря которой нынешняя война индусов с пакистанцами якобы не касалась короны. Бриты формально соблюдали нейтралитет, на деле поставляя своей жемчужине кучу оружия и техники. Невольно возникал интересный вопрос. Почему Пакистан до сих пор не проиграл? Так их поддерживали США и Китай? Разумеется, тоже абсолютно неофициально. Если отбросить политику, то Индия — это практически бесконечные человеческие ресурсы. Сотни миллионов бедняков готовы работать за миску риса без кошка жены. По идее, они могли бы полностью закрыть потребности всех моих заводов. В качестве солидного бонуса я бы получил доступ ко всему британскому рынку. А уж сколько они создают мусора! В океане собираются целые пластиковые острова. Из рек можно доставать материалов на целый корабль. На мгновение я даже задумался над предложением, пока не вспомнил, от кого оно исходило. «Вот скажите, граф...» — в голосе британца снова появились покровительственные нотки. «Неужели индийцы хуже китайцев? Перед ними не менее остро стоит проблема с мусором. Они обеспечат ваши станции бесплатным топливом на десятилетия вперед. Вам всего-то нужно дать свое согласие. Я все организую в кратчайшие сроки». Он вдруг осекся, резко вскочив с упавшего стула. «Ну еще бы! Я ведь вылил на него содержимое своего стакана. Нехорошо, конечно, разбазаривать отличный шотландский виски, но нужно было показать однозначную негативную реакцию, чтобы не возникало кривотолков». Андрей подсветил парочку незаметно снимающих посетителей ресторана. Также британский шпик затесался среди официантов. Весь разговор являлся провокацией. Вряд ли они на самом деле были готовы предложить мне столь шикарные условия. «Вы оскорбили меня, сэр-рыцарь. Немедленно уходите, пока я не вызвал вас на смертельную дуэль». Хорошо иметь репутацию сильного бойца. Несмотря на весь обуявший его гнев, Лайон испугался. Покраснев до кончиков ушей, он быстрым шагом покинул ресторан. «Я не собирался никуда уходить. Десерт же не принесли?» Велев официанту забрать оставленную бутылку, продолжил беседовать со счастливо улыбающейся Викой, пока скрывающийся в тени Андрей занимался своей работой. У ИИ не получилось взломать телефон британского агента. А жаль, мы бы наверняка узнали много полезного. Ограничился сжиганием чувствительной электроники. Мелочь, а приятно. «Стоило ли так бурно реагировать?» — спросила моя жена, аккуратно отщипывая сочные виноградинки от гигантской грозди. «Он же нас не оскорблял?» «Первое, что пришло в голову. Пожми мы друг другу руки, видео сразу бы ушло китайцам с заголовком «Ваш партнер предал вас». Я хотел показать однозначный отказ от сотрудничества». «У тебя точно получилось», — тихо рассмеялась девушка, предлагая мне сочную ягоду. «Теперь жди беды». «Они первые послали к нам убийц. И не раз», — мягко напомнил ей. «Забудь про Индию. Никто бы нас туда не пустил». «Я бы не отказалась распространить туда наше влияние. Ресурсов у них хоть отбавляй». Вика все чаще мыслила глобально. Интересно, воображала ли она себя будущей императрицей Земли? «Чем займемся?» «У нас же свидание!» Перегнувшись через стол, поцеловал довольную девушку. «Андрей заранее забронировал нам другой номер. Роман уже перевез вещи. Говорят, там есть джакузи на стеклянном балконе с прекрасным видом на Нео-Сеул». «То есть ты заранее предвидел происходящее?» — удивилась рыжая, взявшись за мою руку. Мы вместе покинули ресторан и направились к отдельному лифту. «Нет, конечно, я не пророк. Скажем так, я подозревал провокацию или нападение. При бронировании использовали подставную личность из идеала. Игрок с радостью позвонила в отель и сняла номер на свою карту в обмен на эксклюзивный внутриигровой набор». Тихо вздохнул, вспомнив, сколько людей по всему миру были готовы продаться в рабство ради набора пикселей. «Человеческая психология — очень интересная вещь. Создать, что ли, такую же игру в Федерации? При должной раскрутке я быстро стану миллиардером». «Да нет, вряд ли до нее до сих пор никто не додумался». Мы с Викой демонстративно вошли в старый номер под прицелом камер, активно изображая охватившую нас страсть. Мол, даже забыли запереться. Через минуту выскользнули в коридор под маскировкой и прикрытием Андрея. Нано-роботы захлопнули дверь с той стороны. Поднявшись по лестнице, мы прибыли в новую комнату, расположенную в противоположной части отеля, где со спокойной душой отдались охватившей нас страсти. Прозрачный джакузи на балконе со стеклянными ограждениями — действительно отличная вещь. Мне очень понравилось лежать в нем в обнимку с тесно прижимающейся девушкой и любоваться ночным городом. Уснули за полночь, продрыхнув аж до 9 утра. Нанороботы и стимуляторы позволяли практически отказаться от сна. Но к чему постоянно прибегать к экстремальным мерам? По инциденту с перегрузкой от скоростной оболочки понял, что мозг — очень тонкая, хрупкая штука. Не стоит перегружать его без крайней нужды. «Ого, у меня пропущены их!» Вика потянулась в постели, подобно дикой кошке. Того и гляди, выпустят коготки. «Похоже, что-то случилось. Андрей, рассказывай». «Ты ведь запретила мне появляться в спальне, когда вы развлекаетесь?» — обиженно прогудел ИИ. «Тебе ничего не мешает докладывать нам без включения камер?» — рассмеялась девушка, показав язык пустоте. «Рассказывай давай». «Ничего особенного. В окно вашего старого номера влетел дрон, начиненный взрывчаткой. Взрыв получился 20 из 10. Странно, что вы не проснулись. Вынесло вообще все. Соседним номерам тоже досталось. Дополнительно подкупленный служащий отеля запер вашу дверь и подпер ее заминированной тележкой. Его сейчас допрашивают корейцы». «Мы считаемся мертвыми?» — спросил с легким интересом, собираясь идти в душ. «Никто ничего не понимает. Тел нет. Ваши гвардейцы молчат. Я отбиваю все звонки фразой «Господин Покровский в порядке, он спит». Ты же сам велел не будить вас без прямой угрозы жизни», — на всякий случай напомнил ИИ. «Принимающая сторона в ярости. Случившееся нападение сильно унизило их перед лицом других корпоратов и иностранцев». «Молодец, все правильно сделал. Тогда вычеркиваем IT-групп из списка недоброжелателей. Неприятно, конечно, иметь во врагах самую могущественную империю на планете. Но это логично. Они чувствовали исходящую от нас угрозу и действовали в своем стиле. Шантаж, подкуп, убийство, революции. Странно, что в списке не было варианта договориться. Вика, надень платье поэффектнее». «Хочешь сказать, обычно я одеваюсь как простушка?» — немедленно отреагировала девушка, надув губки. «Нет, ты всегда красивая. Но сегодня нужно быть особенно эффектной, чтобы у всех рты раскрывались от зависти, и они не могли думать ни о чем другом», — ответил, не моргнув глазом. Так и не озаботившись одеждой, остановился у входа в душ. «Идешь?» «Конечно!» — мгновенно сменив гнев на милость, она побежала за мной. Через 15 минут... Некогда было развлекаться. Мы под общее офигевание собравшихся в холле отеля полицейских, корпоратов и британских агентов спустились на лифте и отправились завтракать. Им хватило выдержки дать нам сделать заказ, прежде чем насесть с бесчисленными вопросами. «Господин Покровский, как вы себя чувствуете?» Подошедший Кён Иль и сам почувствовал идиотизм заданного им вопроса, о чем говорили резко покрасневшие щеки. «Все прекрасно. Мы прекрасно выспались. В вашем отеле отличные кровати». Доброжелательно улыбнувшись выдохнувшему корпорату, заявил со спокойным видом. «Среди стоящих вон у той стены мужчин есть полицейские. Может, пригласить их? Хочу сделать заявление о покушении». Нас очень вежливо допросили. Никто не пытался выставить нас виноватыми или взыскать нанесенный зданию ущерб. Через каждый вопрос следовали постоянные извинения. Я подробно рассказал полиции и следователям корпорации о разговоре с Лайоном, предоставил полную запись и отдельные фото, а также рассказал о прошлых покушениях в России и Китае. Кён Иль обмолвился, что я им очень помог. Оказывается, камеры в отеле сняли размытое пятно. Интересные у британцев маскировочные технологии, нужно запомнить. Заверив корейца, что произошедшее не повлияет на отношения между нашими корпорациями, собрался домой. В аэропорту сообщил Роману, что вместо Хабаровска мы летим в Пекин на другом самолете. Резкая смена маршрута и пересадка в столице дружественной империи должна защитить от возможных диверсий. Но в будущем стоит обзавестись шаттлом-невидимкой. Туда точно не заложат бомбу. Уставшая за два полета и долгую пересадку Вика горячо поддержала мою мысль. Проблема в том, что мы не могли просто взять и арендовать корабль у Нууры или использовать яхту, на которой прилетели Фокси с Валькирией. Нужно же обосновать, откуда он у нас. То есть построить собственный корабль. Отправив Вику отдыхать, пошел общаться с Лолькой в ее мастерскую. Это оказалось ошибкой. Я угодил в горячие объятия сразу трех девушек в нижнем белье. Рокси помогали Валькирия и Фокси. В подвале было по обыкновению жарко. Я всерьез подозревал, что им просто так нравится. С трудом пробившись к расчищенной площадке, где на специальном стенде установили наполовину собранный двигатель, громко присвистнул. По размерам девушки замахнулись минимум на эсминец. «У нас проблема с прожорливостью», — нахмурилась Лолька. Сам понимаешь, отец не планировал далеко улетать. Он собирался покинуть систему и подать сигнал бедствия. «Мы все переделали под биотопливо. Стараемся снизить расход», — похвасталась Фокси, возбужденно размахивая хвостом. «На Земле его полно. Хватит на целый флот. Рекс сидит на Тартусе и занимается багами». «А я просто зашла поболтать», — смущенно улыбнулась Валькирия. Эльсейка немного комплексовала, что не являлась инженером или ученым. «Гвардия на перерыве, Центурия отдыхает после сложной миссии. Ребята хорошо справились в Корее?» «Двигаться стали лучше. Больше ничего сказать не могу. Мы пока не воевали». Обойдя установку по кругу, попросил показать мне, что именно они разрабатывают. От обилия предложенных вариантов разбегались глаза. «Пушки лучше убрать. Нам пока не нужен боевой корабль». «Думаешь, в нашей вселенной нет пиратов?» — спросила Фокси с нескрываемой иронией. «Мы пока летели сюда, трижды чуть не нарвались. Хорошо у нас двигатель из Легиона». «Вот-вот, безопасность никогда не бывает лишней», — горячо поддержала подругу Валькирия. «Хотя бы минимальный набор. Ну, пожалуйста, не оставляй своих дам без любимых игрушек». Тяжело вздохнув, неохотно кивнул. «Действительно, с такими вещами лучше не шутить. Тем более нам всегда может понадобиться кого-нибудь разбомбить, например, британскую императрицу». После недолгих обсуждений остановились на корабле-носителе. Аналог Сагиттарии получился проще и меньше оригинала, зато мы могли построить его сами, не нужно платить огромные суммы Легиону. Отработав технологию на малом, приступим к чему-то большему. Тем более мы пока не планировали межзвездные перелеты. Оставив Фокси и Рокси развлекаться малопонятными разговорами, под руку с Валькирией покинул жаркий подвал. Девушка поежилась на теплом летнем ветерке, поспешно набросив на себя спортивную куртку. «Красивая у тебя планета!» — вздохнула она, с мечтательным видом уставившись на обычную березку. «Столько зелени! Природа разнообразная, воздух чистый. Многие на Эльсе руку бы отдали, чтобы переселиться сюда. Хочешь, расскажу шутку? В моей прошлой жизни многие студенты, наоборот, мечтали побыстрее свалить за границу. Говорили, там все по-другому. Думаю, они бы легко согласились отправиться на твою планету. Надеюсь, им бы понравилась работа по 12 часов в день ради порции безвкусной пищевой смеси под бесконечные рассказы о необходимости сплотиться перед общим врагом», — невесело рассмеялась Эльсейка. «Я серьезно говорю, у тебя очень хороший мир». «Теперь он наш», — взяв за руку покрасневшую девушку, хитро подмигнул ей. Маскировка Легиона отлично работала, передавая иллюзии ее реакцию. «Может, устроим выходной? Мы вроде не праздновали ваше с Фокси прибытие на Землю». «Ну да, ты тогда был не в форме», — она с хрустом потянулась, сцепив вместе пальцы. «Уверен, можем отложить до лучших времен». «Конечно, останемся в Восходе, здесь безопасно. По работе нет ничего срочного, а отдыхать тоже нужно». «Закажем большой мясной торт и...» Выскочившее перед глазами системное уведомление сломало надвигающиеся планы. Перечитав яркий текст, тяжело вздохнул. «Вот она точно специально!» Перекинув описание Валькирии, услышал от нее нечто похожее. «Легионер Цезарь, вашей команде Центурия предложено задание повышенной важности. Местоположение засекречено. Поступил сигнал о наличии на линкоре Федерации агентов Белого Роя. Корабль переведен в статус зараженного и принудительно переведен в дрейф. Из-за наличия неподалеку крупных сил Роя стандартные протоколы проверки невозможны. Угроза уровня С. Цель миссии — установить полный контроль над линкором «Звездный клинок», провести зачистку, выявить и уничтожить всех агентов Белого Роя. По возможности отвести корабль на безопасную стоянку. Награда. 50 миллионов кредитов в случае успеха. Награда за потраченное время отсутствует. Награда за уничтоженных тварей отсутствует. Внимание! В рамках миссии вам официально выданы широкие полномочия. Вы имеете право принимать любые решения, связанные с поиском и уничтожением Белого Роя. Ни один офицер Федерации не вправе оспаривать ваши приказы. Внимание! Корпорация надеется на ваше содействие с учетом оказанной в прошлом поддержки. Миссия на самом деле так себе. Мы могли надолго застрять на зараженном корабле. Дело не в опасности смерти. Просто пока мы там играем в детективов, некому убивать жуков на Гладиусе и других планетах. То есть, несмотря на относительно неплохую награду, по заработку Центурия уйдет в сильный минус. Но у меня не было выбора. Отказ от задания ухудшит репутацию с Легионом, на что явно намекала последняя строчка. Система здорово выручила меня в Харбине и теперь ждала ответа. Классическое «ты мне, я тебе» — один из самых частых типов взаимоотношений. Пошлю ее, и мне перестанут предлагать прибыльные задания или еще что похуже. Впрочем, я и не собирался отказываться. Зачем мне это? Да и нужно соответствовать гордому званию охотника на белый рой. Валькирия думала примерно так же. Приняв задание от лица Центурии, мы взялись за руки и направились во дворец. Нам отвели сутки на подготовку, более чем достаточно для общего семейного ужина перед долгой разлукой.